урок физкультуры и труда. Жирный кабан залез в чемодан, а чемодан провалился, а жирный убился. Эти вирши мне доводилось часто слышать в свой адрес. Я, плод кулинарного соперничества двух моих бабушек, гастрономическое поле битвы между конкурирующими болгарскими и русским кланами, их заслужил. Родственники научили меня интеллигентному ответу. Я не жирный, я упитанный. В нашем дворе, конечно же, пели песни, порой на политическую тему, например. «Куба, отдай наш хлеб и забери свой сахар. Куба, Хрущева на свете уж нет. Куба, пошла ты нахуй». По вечерам звучала лирика. «А я ли тебя не любил? А я ли тобой не гордился? Следы твоих ног целовал и чуть на тебя не молился». Вот это «чуть» мне безумно нравилось. Это же очень по-одесски. То есть уже так сильно любил, что еще немного и начал бы молиться. Но не начал. Просто целовал следы ног. Поскольку Одесса – город многонациональный, то в межэтнических конфликтах последним аргументом часто становился не кулак, а слово. «Жид, жид, жид, жид, по веревочке бежит, у него хвост дрожит» или «шел хохол на пол». Ответ. «Шел кацап, зубами цап» или «а Гагарин не болгарин» и так далее. Но ко мне чаще всего были обращены стихи про этого вот, который залез в чемодан. И я решил худеть. Я записался в секцию фехтования. Оружие – сабля. Тренер – Аркадий Самойлович Бурдан. Имя, отчество и особенно фамилия тренера внушили доверие моему папе. Значит, не какой-нибудь там мордоворот. Аркадий Самойлович, несмотря на фамилию, оказался настоящим извергом. Он издевался над нами по 6 часов в день, при этом обращался исключительно на «вы». «Стоянов, вы должны понять, при ваших габаритах по вашей роже я точно не промажу». Надо отдать должное Аркадию Самойловичу. 4 года тренировок, ежедневные кроссы, бег в 40-килограммовом жилете, бои с воображаемым противником и, не дай бог, самим Аркадием Самойловичем сделали свое дело. Я начал сокращаться в ширину и вытягиваться в высоту. Школу я закончил с такими параметрами. Рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов. Я человек увлекающийся, и фехтование было огромной частью моей пацанящей жизни. Папа даже говорил в пылу, что если мне вскроют черепную коробку, то там обнаружат только мятую фехтовальную перчатку. Как-то на уроке по трудовому воспитанию, когда учитель вышел из мастерской, я показывал однокласснику Сереге Мельниченко фехтовальные приемчики на напильниках. Нашего мастера по слесарному делу звали Феликс, отчество не помню, кличка Челюсти, потому что у него во рту было 32 железных зуба. Вообще, железо было его любимым материалом. Он собирал по дороге в школу ржавый металлолом и заставлял нас делать из него всякие полезные с его точки зрения вещи. Механизм для сгибания протеза в районе коленного сустава, силуэты писающих мальчиков из жести для обозначения мужского туалета, капканы для мышеловок и так далее. Как-то он спросил нас: «А что бы вы сами хотели сегодня сделать из железа?» И Мельниченко ответил: «Зубы! Почему?» Мельниченко, передразнивая Феликса, тот, когда улыбался, кокетливо прикрывал железный рот ладошкой, ответил: «Потому что красиво!» Феликс подошел к нему с видом застенчивого убийцы и вежливо попросил выложить на верстак все содержимое портфеля. Серега вывалил все, что было. Феликс собрал ученические причиндалы в стопку и ею вломил Мельниченко под темечку. На Серегину беду в этот день по расписанию был урок черчения. Так что огромный деревянный пенал пришелся на основание пирамиды, который его отпечатал Феликс. Серега так испугался, что, по-моему, даже не понял, больно ему или нет. А Феликс вдруг устроил какую-то жуткую уркаганскую истерику. «Мочить вас буду, козлы вонючие! Мама, я падлой буду! Замочу всех нахрен!» Мы все драпанули из мастерской, потому что до нас стало доходить, где Феликс приобрел навыки работы по металлу. Мы так сдрифили, что никому не рассказали о ЧП. Со временем все как-то поутихло и подзабылось, и бдительность наша притупилась. И вот показываю я, значит, Сереге фехтовальные удары с помощью напильников и учу его брать защиту. Искры летят во все стороны. В это время в мастерскую вошел Феликс. Серега первым заметил его и инстинктивно прикрыл голову руками, как бы говоря этим: «Товарищ учитель, а вы меня уже били, помните?» Феликс взял меня за шиворот, подвел к дверям и ногой дал мне пендаля по мягкому месту. Я вылетел в коридор и совсем не больно приземлился. Вижу, по паркету двигаются знакомые каблучки. Идет мама с какой-то комиссией и объясняет им: «А здесь у нас проходят уроки трудового воспитания, опытные педагоги, прекрасное оборудование». Я начал корчиться и постановать: «А, как мне больно! А, мама, ой, как же мне больно, больно, больно!» А мама, перешагивая через меня, тихо процедила сквозь зубы: «Встань, клоун, не вижу». Так мне был преподнесен первый урок по мастерству актера. Остальные уроки того, как нужно корчиться, чтобы верили, я получил в Москве, в ГИТИСе, Государственном институте театрального искусства. Там же я узнал о том, что авторство легендарной фразы «не верю» принадлежит не моей маме, а Константину Сергеевичу Станиславскому.